Хотя вру, при каждой случайной встрече сверлит меня взглядом, а утром, когда он контролирует прибытие всех школьников, я четко ощущаю его нетерпение. Чую, надо ожидать сезонных обострений. Мне тоже хочется испытать себя в бою в полную силу, но слово надо держать. Я просто обязана его утихомирить. Это же надо додуматься, устраивать такие побоища. Я, конечно, тоже хороша. Стоит только подумать, сколько ребят пострадало, спасая мою шкуру и, наоборот, следуя приказу меня же поймать. Надеюсь, что это оправдает себя. Всеми правдами и неправдами он пытался вынудить меня драться, и не только в школе. Я буквально бегал от него по всей округе. А уж сколько у меня прогулов образовалось, страшно подумать. Он меня после уроков подкарауливал. Фуюки с Кайчи тоже страдали, но хорошо, что не физически. Он их запугивал, и нельзя сказать, что у него не получалось. Впрочем, на меня это эффекта не имело. Когда он избил Фуюки своими дубинками, парень ходил долго со следами от ушибов, но я лишь мило улыбнулась Хибари и, вызвав зубовный скрежет, сообщила о продлении мира еще на месяц. Поэтому жертвы Фуюки себя оправдали, и больше он такую тактику не применял. К его чести, знание о личности Азазеля не распространилось. Возможно, знал кто-то из его людей, но все держали язык за зубами. Правда, какой-то странный статус на меня повесили. Мда, знакомьтесь, Савада Акира, самая низкая и младшая девочка в классе, назначена представителем класса. Ах да, я еще тут на неоправданном статусе вундеркинда и, если верить слухам, объект воздыханий главного ужаса школы. Я просто в шоке и не знаю, куда деться от всего этого. Меня уведомили о назначении постфактум. Как я потом ходила отчитываться о своем назначении к Хибари в кабинет, это отдельная история. Я подключила все свое красноречие и усиленно делала милый, чуточку глуповатый вид, умудрившись случайно наклониться подтянуть гольфы, когда в меня полетела танфа, и также случайно закрыть дверь до того, как в нее врезался органайзер с ручками, а потом очень-очень быстро бежала. До этого перемирия я игнорировала общественную деятельность. Теперь еще и на всяких школьных собраниях присутствовать приходится. Хорошо, что не часто, а то Хибари и там сидит на окошке. Сидит тихо и голоса особо не подает, но все остальные вздрагивают, когда он делает замечание. А я такая бесстрашная, что меня всякий норовит попросить об одолжении, когда надо взаимодействовать с дисциплинарным комитетом. Хотя я предпочитаю общаться с кусаками. Как я и думала, золото, а не помощник. Всегда вежливый, спокойный и сдержанный, а главное, танфами не размахивает. И, кажется, мое мнение разделяют многие. Из-за этого молчаливого статуса дисциплинарный комитет меня даже с неуставными наушниками и плеером в школу пропускает, а потому я с наслаждением закрывала уши каждую перемену, а то и на уроке, когда тема была уже мной изучена. Первый раз как пропустили, была прямо в шоке. Наверное, попытка Хибари подкупить. Не ожидала, хотя он, бедняга, весь извелся, меня донимая. Или же это инициатива самих парней? Ну, тут все равно без молчаливого попустительства начальства никак. Сообразив, что при желании он меня везде на территории школы найдет, в отместку я просто нагло стала приходить на его личную территорию. Такой явный щелчок по носу, и вроде бы он пошел на уступки, просто показательно игнорируя меня. Хах, если он думает, что я сдамся раньше и первый вызову на бой, то ошибается. В обеденную перемену я теперь иногда поднимаюсь на крышу, используя как раз ту, где часто остается в одиночестве Хибари. Мы стараемся не пересекаться, а если все же случается, либо игнорируем друг друга, либо так мило официально общаемся, я, что аж зубы сводит от собственной любезности, либо раздраженно рычим, он, что аж холодок проходится. Кажется, это испытание для его терпения. Он ведь решил перестать нападать. Это сейчас, а вначале я вообще не знала, в какой мне угол приткнуться, чтобы спокойно пообедать. Крышу посещать он сам любит, к тому же оттуда сбежать сложно. Во дворе Хибари курильщиков гоняет, даже за деревьями не спрячешься. Во время обеда мне раньше иногда составляли компанию Киоко с Ханой, либо Цуна с Иригай и Ненда, но чаще, а теперь, почти постоянно, почему-то получалось с Рёхием и Ямамото. Зачем, скажите мне, пробираться в другую школу столько раз просто пообедать? Этот парень начинает меня пугать, хотя сам отнекивается, что его бейсбольный клуб привлекает пораньше и они же пропускают. Обед превращался в целое представление. Соответственно, они тоже иногда пересекались с главой дисциплинарного комитета. Например, как сегодня, почти врезались у входа. «Доброе утро, Хибари-сан», — одарил его широкой, но несколько нервной улыбкой Ямамото. Что сказать, глава дисциплинарного комитета пугал всех, а слухи шли впереди него. «Йо, Кира-чан, ты тут?» «Рёхи, как всегда, был непробиваем». «Ага», — отозвалась я. Разговор зашел об удалившемся по своим делам Хибари. Он, конечно, сделал замечание Ямамото, но как-то вяло. Все же бейсболист кучу медалей взял. Парни не понимали, почему он напал на меня и хочет драться. Знали только про полгода тишины, и это их немного успокаивало. Правда, крутой нрав главы не давал никаких гарантий, потому раз за разом за меня переживали друзья. «Ну, Рёхи я давно признала как друга. А ты чего переживаешь, Ямамото?» Воспользовавшись моментом, когда боксер отошел чуть в сторону побоксировать, не удержав шила в одном месте, я понизила голос. «У Рёхи бзик на близких людей, особенно девочек, которых надо защищать. Черноволосый парень, который был выше меня на голову, опешил, а потом вновь хохотнул. Не могу я иначе. Не должна ты драться, когда есть готовые защищать тебя парни. Ты только что признался, что хочешь быть моим защитником», — переспросила я с хитрой усмешкой. Почувствовав подвох, Такиши решил поступить проще, сбить меня с мысли, а потому быстро взъерошил мои волосы рукой, игнорируя глухое рычание. «Думаю, кто рычал, объяснять не надо. Тем более, меня облили ударной дозой пламени, поэтому рычание вышло каким-то глухим и тихим. Побочным эффектом я ощутила сонливость и потеряла всякий агрессивный интерес». Глупый бейсболист только смеялся от души, успев вовремя убрать руку. Все еще смеясь, но уже не так заливисто, сказал: «Меня зовут Такиши, Кира-чан. Ты же почти всех по именам зовешь». Рёхи отвлекся на смех и вернулся к нам. «Если хотите быть моими защитниками, то делитесь обедом. Мой куда-то пропал». «Без проблем», — с готовностью выставил Рёхи бадью. «Реально, это не может быть коробочкой для бента». Следующими словами мой друг развеял все сомнения. «Киоко всегда мне побольше делает». «Тогда вот и мой». Ямамото выставил коробочку стандартных размеров, заботливо обернутую в синий платочек. Он быстро развязал его и открыл крышку. «Держи», — он приглашающе протянул палочки. Я с интересом потянулась к рыбным суши. «Вкусно, спасибо». Съев 2 из 6 свернутых суши, я взяла рисовые онигири у Рёхи и протянула палочки обратно. «Ты, как всегда, экстремально беспечна, Кира-чан». Рёхи едва не выбил у меня из пальцев палочки. «Ямамото не может взять твои палочки». «Почему?» — усмехнулся для разнообразия Такиши, хотя и до меня уже начало доходить. «Потому что я не позволю так подло украсть первый поцелуй, Кира-чан». «Глупости», — фыркнула я. «Я же их просто в руках держала, а сейчас еще и у тебя бента стяну». Подтверждая свои слова, я приватизировала палочки, лежащие в его коробочке, но не успела даже прикоснуться к овощам. Ямамото ловко схватил еду своими палочками. «Вкусно, Рёхи. Конечно, это же моя сестра готовила». Обрадовался Рёхи и в следующее мгновение, как всегда резко, переменился в настроении. «Эй, какого черта ты мой обед ешь? Телохранитель ведь должен проверить пищу первым», — беспечно пожал плечами Ямамото, жестко насмехаясь и не подозревая о грозящей расправе. «Это мой бента, он экстремально безопасный». На вопли об экстриме все уже давно не обращали внимания. Это стало его словом-паразитом, которое он выкрикивал, когда волновался или хотел что-то подчеркнуть. Пожалуй, вряд ли кто-то уже помнил или даже догадывался, откуда взяла начало эта привычка. «Но ведь не ты его готовил, как будто ты свой бенто сам собирал». «Конечно, я часто помогаю отцу в баре и умею сам себе все готовить. Ни в жизнь не поверю. Ребят, я сейчас оба обеда доем, присоединяйтесь, а то вам ничего не останется», — с улыбкой заявила я. Такиши бросил на меня странный взгляд, должно быть, разобрав подтекст. Мне не понравилось, куда зашла вроде бы шутливая перебранка. Охотно верилось, что Ямамото рано научился делать все сам, ведь он уже давно помогает отцу в суши-баре. Но вот настроение я уловила настораживающее, хотя не могла сказать точно, что мне не понравилось, а серьезных драк допускать не собиралась. Орехию даже повод особо не нужен. Бейсболист умный, хоть и не скажешь с первого взгляда. Чего он добивается, я никак не пойму, но идти на поводу заранее не хочу. Тем более, мне кажется, он хочет оттеснить более простого и незатейливого Рёхия. «Ты экстремально прожорливая, я съем обед первым». Рёхи воспринял это как очередной вызов, и пришлось действительно поспешить успеть отхватить какой-то вкусный кусочек. Вот только зря я это сделала, тут же подавившись от слов, сказанных Ямамото с хитрым блеском в глазах. «Говоришь, пропал твой бенто, а мне кажется, его украл какой-то парень. Рёхи, нам надо быть настороже, кажется, на Акиру-чан кто-то запал». «Что эо?» – завопил боксер, полностью проигнорировав обращение. «Кто-то крадет обеды Киры-чан. Кира, ты всегда можешь на меня положиться. Я вызову на мужской бой этого сталкера, и всегда буду делиться с тобой обедом. Ешь, ешь, ты, наверное, жутко проголодалась». Сасагава тут же придержал меня одной рукой за спину, наверняка чтобы не сбежала, и принялся пихать в меня онигири. «Кха!» – оттолкнула я его. «Я же ни неделю не ела, Рёхи. Ты слишком остро все воспринимаешь. Ты неделю не ела», — округлил глаза боксер. «Рёхи, успокойся, я тебя прошу». Я всеми силами отталкивала его бадью с бента, пока зараза Ямамото веселился вовсю, заливисто хохоча на всю крышу. Мы с Цуной последнее время редко шли в школу вдвоем. Его забирали Иригая с Нэнда, а меня по пути часто теперь встречали два балбеса. «Старший брат, Ямамото-кун», — вскрикнула ошарашенный Цуна. «Доброе утро». Почти синхронно крикнули парни. Цуна приблизился и взволнованно зашептал на ухо. «Я не знал, что вы друзья с Ямамото-куном. Я не нашла, что на это ответить. Он же лучший бейсболист в школе и капитан бейсбольной команды. А Сасагава-кун, капитан боксерского клуба. Как ты с ними подружилась, Имота?» «По-человечески, пожалуй, я плечами. Смелее надо быть, Цуна. Они такие же ребята, как и ты, если осмелишься признаться девочке, которая тебе нравится», — подмигнула я ошарашенному братцу. Ошарашенность быстро сменилась на панику, но паниковал он уже по другому поводу и не стал кричать или творить глупостей, когда мы подошли к ребятам. «Йо, Цуна-кун», — поздоровался Рёхи, заставив углубившегося в свои переживания братца крупно вздрогнуть. «Рад увидеться, Цуна-кун», — натянул привычную улыбку Такиши. «Да-да, мне тоже, Ямамото-кун», — выдавил из себя бледный Цуна. «Доброе утро, Сасагава-кун. Мне надоело их кунканье, и я первая двинулась в путь. Скоро мы вольемся в поток школьников. Как поживает Киока?» — спросила я, чтобы разрядить обстановку, но вышло наоборот. Цуна издал полузадушенный писк, старательно избегая смотреть на нас и как-то сразу отодвинувшись от Рёхи. «Уже экстремально готовится к вступительным экзаменам в среднюю школу. Все время она экстремально не упускает случая напомнить мне, что я мало уделяю времени домашним заданиям». «Ты делаешь домашние задания?» — изобразила я сильное удивление на лице. «По правде, у меня тоже мало времени на домашние задания из-за бейсбольного клуба», — хохотнул Ямамото, поддержав беседу. «Гораздо важнее, что у меня людей в клубе не хватает. Скоро соревнования. Цуна, хочешь вступить в клуб бокса?» Цуна, вжав голову в плечи, отрицательно помотал головой. «Разве новичков прямо перед соревнованиями набирать надо?» В смешке Ямамото едва-едва виднелась насмешка. «Бейсбольная команда полностью укомплектована и усиленно готовится к предстоящим соревнованиям». Сасагава схватился за голову и заорал. «А-а, мне нужен один. Нет, лучше два члена клуба». Такиши не обидно засмеялся. «А женские бои там есть?» — полюбопытствовала я, пожалев друга. «Не думаю, что ты сможешь помочь, Кира», — опередил Сасагаву переставший улыбаться Ямамото. «Ему ведь только надо кому-то из соперников утереть нос». «Ты экстремально не прав, Ямамото. Все равно, Кира-чан, мне нужны боксеры-парни», — тем не менее признал Сасагава. «Ладно, мне оставалось только пожать плечами. И без того у меня было полно забот». «Хорошо, когда есть ответственная младшая сестренка», — широко улыбнулся Такиши. «Меня предлагали подтянуть несколько девчонок с класса. А тебе помощь не нужна, Кира?» «Нет, у меня все в порядке. Вот, кажется, и пришла пора весеннего помешательства. Девочки в классе обсуждали, сколько мальчиков их преследует. Это в первом классе средней школы. Причем выглядело это так, будто они хвастаются. У меня, кажется, тоже появился один преследователь, и меня это больше напрягает, чем как-то радует». Я с интересом воззрилась на паренька, который чуть в обморок не падал, косясь на одного из подчиненных Фуюки, который удерживал его от немедленного побега. Естественно, я обратилась к нему, как к самому пугающе выглядящему. Не самой же мне отпугивать, вроде одноклассник мой, с сомнением вынуждена была признать я. «Да, я одноклассник. взвизгнул паренек, заставив брезгливо поморщиться его конвоира. «Я совершенно не следил за тобой, Акира-чан, а!» — воскликнула я, пораженная догадкой. «Так это ты эти пару дней меня преследуешь?» «Ты преследовал Акиру-чан!» — взревел и так нетихий Фуюки, схватив подростка за рубашку. Паренек еще больше побледнел и покрылся испариной. «Нет, никак нет, я просто хотел вернуть ей коробочку бента». Завидев выражение лиц, он поправился. Я заметил, что она ее забыла в школе. Когда из сумки парня извлекли знакомую коробочку, я только тихо чертыхнулась. Вот она-то и пропадала время от времени, а потом также возвращалась в каких-то неожиданных местах. Хотя хуже, если я обнаруживала ее в своей сумке. «А почему пустая?» – удивилась я, открыв ее и обнаружив пустое дно с двумя одинокими зернышками риса. «Хоть бы помыл, надо же наглости иметь столько!» Вместо одноклассника ответил подчиненный Фуюки, понятливо усмехнувшийся. «Честно сожрано, извращенец несчастный, извращенец!» Не поняла я, но мой вопрос потонул в голосе Фуюки, угрожающе наклонившегося над пареньком. «Слышь ты, будешь надоедать Акире-чан, на фарш пущу, понял, узнаю, что ты ее преследуешь, мозги по асфальту размажу». Запуганный одноклассник быстро-быстро закивал. Фуюки искривил лицо в довольном оскале. «Что, отпускаем его, Акира-чан?» «Угу», кивнула я. Вечером я все еще пыталась понять, чем руководствовался тот сталкер. Мое состояние крайней задумчивости заметила Нана. Пришлось поделиться за столом с ней этой странностью. «Кира-чан, я так рада!» — неожиданно засюсюкала Нана. «За тобой начинают бегать мальчики». «Что? Какого КХМ? Я понимаю, если бы они за косу дергали, но обеда зачем лишать? У меня же потом сил не будет. И потом, целый день сидеть голодной вредно для здоровья. Им это, понимаешь, когда удается незаметно украсть обед у красивой девочки, этим обычно гордятся». Сознанием дела покивал Цуна, тут же слегка покрасневший. «Но бента самой красивой девочки в классе еще нужно успеть попробовать. Слишком много конкурентов», — он непонятно горестно вздохнул. «А я вспомнила, что Киока часто дает Рёхию два бента, свой и его, при этом еще один дополнительный носит сама. А я еще удивлялась, зачем ей два обеда. Бедняга, сердобольная. За мной, помнится, в средней школе трое мальчиков ходили». Нана погрузилась в воспоминания, разглядывая потолок и видя там что-то свое. «Как в школу иду и со школы». Я закатила глаза. Не думала, что и Нана подвержена этому помешательству в пересчитывании сталкеров. Гора возле Намимари не была такой уж большой и широкой, не имела ледяного острия, да и вообще облака не подпирала. Зато здесь была куча ущелий и просторных каменных площадок, которые со всех сторон закрывал лес. Сегодняшнюю экспериментальную тренировку я побоялась проводить в каком-то из заброшенных зданий поближе. Давненько я не пробовала ничего нового. Пока же Рёхи на соревнованиях, а с Хибари устроить спарринг нельзя, хочется все равно чем-то заняться. Тем более что надо тренироваться, иначе Хибари меня потом так отделает. В принципе, сделать это он может даже сейчас, если в угол загонит. Начнем с простого. В неглубоком ущелье, которое я выбрала, полно свалившихся камней разных размеров, от мелкого крошева до валунов с меня ростом. Что ж, если не сломаю руку, то повторю опыт моего друга. Он, помнится, при первых попытках громить силой все подряд часто в кровь костяшки сбивал. Для начала собрать силу в руке. Собираю на всякий случай побольше, пока пламя не начинает показываться за пределами тела. Продолжаю до тех пор, пока оранжевое пламя не взвивается на пару сантиметров. Дальше чувствую, что оно начинает жечь. Зажмуриваюсь, трачу некоторое время, чтобы убедить себя, что впереди ничего нет. Бью кулаком прямо по валуну с меня ростом и толщиной с полуметр. Слышу грохот разламывающихся камней, в нос залетает пыль, а по телу бьет мелкая каменная крошка, которая похожа на прикосновение тысячи иголок. Открываю глаза и с опаской осматриваюсь. Сперва себя, боль, принесенная каменной крошкой, уже почти утихла, и ран я не вижу, значит, кожа с обычным уровнем усиления пламени, который даже поддерживать не надо, выдержала. Одежда слегка потрепалась, но я заблаговременно взяла второй комплект, зная себя. Рука двигается нормально, значит, кости выдержали. Фух, а то страшно было смотреть, она даже занемела от боли. Теперь валун. А во, каменная поверхность покрылась обильной сетью крупных трещин, как стекло. Несколько осколков уже выбило. На месте соприкосновения кулака огромная вмятина больше моей кисти раза в два. Второй круг ударной волны расходится еще дальше, сантиметров 10 будет. Черт, а я ведь знала, что пламя стало еще сильнее. Страшно представить, что будет с человеком, который поймает такой удар на себя. Я предвидела нечто подобное, потому в обычных спаррингах делала больше упор на скорости уклонения, а затем завершала поединок одним-двумя ударами с четко выверенным уровнем силы. Чуть напрягшись, я пнула камень, желая проверить, насколько он поврежден внутри. Он ожидаемо развалился по уже созданным трещинам. Теперь на земле валялись только разномастные камни со сколотыми краями. Но все равно я удивленно выдохнула. Валун был поврежден полностью, через всю сердцевину до противоположного края. Целой осталась лишь нижняя часть, которой он врос в землю и мимо которой прошла ударная волна. Но валун стоял у края ущелья, среди множества других, и следующий за ним валун тоже хвастался, пусть более редкой и неглубокой, но сетью трещин. Да уж, какие тут шутки. Чуть ослабив ворот, я посидела, восстанавливая привычное состояние внутреннего спокойствия и накапливая новые силы. Я вложила непривычно много энергии, к этому надо привыкнуть. Затем поднялась на ноги и перешла ко второму опыту. Теперь я остановилась, немного не дойдя до следующего валуна, и протянула ладонь вперед так, чтобы до его поверхности оставалось около метра. Я вновь сконцентрировала силу в кисти. Собирала, не позволяя пламени выходить за пределы тела, пока не начала чувствовать неудобство. Теперь, когда я поняла, что дальше не смогу, потеряю контроль, я как бы сделала небольшой прокол в плотном шаре. Я даже не поняла, что произошло, просто осознала, что лечу спиной вперед, и в следующую секунду ощутила острую боль в ребрах и в затылке. Удар выбил весь воздух из легких. Мгновения, показавшиеся невыносимо долгими, я не могла вдохнуть необходимого кислорода. Пришла в себя я метрах в 30 от того места, где была раньше. Видимых серьезных повреждений при быстром осмотре вновь не обнаружила. Все царапины и ссадины получены от столкновения с деревьями, одно из которых я почти переломила. Я ожидала нечто вроде серы из хлорки. Конечно, собирать пламя вне тела в шар я не могу, так и пламя не рецу, а имела я на выходе сильнейшую отдачу. Были бы мозги, вылетели, а не было бы пламени для укрепления тела, точно хребет бы переломало. Надо в следующий раз защиту искать. Нанесла ли я урон валуну, сложно сказать. Если сравнивать с предыдущим экспериментом, нет. Поверхность камня осталась почти нетронута, хотя сохранила тепло, будто от жаркого костра, когда я к нему вернулась. Хотя я все равно рада. Я раньше уже пыталась осуществить мой замысел, он же не сегодня ко мне в голову пришел, но раньше моего контроля все еще было недостаточно. По сравнению с тем миниатюрным шариком, что я создавала лет в 5, сегодняшний гораздо больше и, если можно так выразиться, концентрированней. Мне не нужен был большой шар энергии, все же все ограничено моим телом, поэтому я сжимала и уплотняла его. Что ж, теперь дело за малым. Снова и снова использовать эту технику подальше от города, пока я не смогу ее лучше прочувствовать и либо найти упор, либо преобразовать ее в другую. Назначенное перемирие с Хибари может прерваться раньше срока. Я попытаюсь стать быстрее и отточить свою технику, но нет гарантий, что смогу его в этом превзойти. Он ведь тоже вряд ли бездельничает. Значит, сделаю свои удары настолько сильными, что будет достаточно одного. Не могу позволить себе проиграть. Глава 17. Как я и думала, Хибари долго не выдержал и вновь попытался заставить меня с ним драться. Я уклонялась и убегала, но чувствовала, что сама не прочь с азартом провести спарринг. Он был силен, наверное, сильнейший во всем Намиморе, и это будоражило. Он опасный, без сомнений. Даже то, что его учили убивать, меркло по сравнению с пониманием его умений и навыков. Чтобы самой не сорваться, я развлекалась чем могла, отвлекая его внимание. К тому же, к плану развлечений меня подтолкнула мысль, а не перегнула ли я палку, Хибари же потом меня так на спарринге забьет, а я его и остановить не смогу. Бррр, нет, я, конечно, не ленюсь и становлюсь сильней, но кто его знает, какая расстановка сил будет. Надо было дать понять, что я все еще добро расположена и из-за того, что могу надавить, отношения между нами не поменялись. Пытаться прямо указывать ему, что делать, ну, хороший способ самоубийства. Это бы развязало настоящую войну, гораздо более серьезную, чем сейчас. Нет, только равноправное положение устроит нас обоих. В общем, я организовала фан-клуб главы дисциплинарного комитета. Неофициальный, конечно. Сам Хибари никогда бы свою печать и подпись не поставил под заявлением о создании клуба. Но в этом-то и весь смысл. Хе-хе. Такое ребячество должно чуть сбить его настрой. Кроме меня, в клуб удалось найти только еще двух участниц. Вначале было больше заинтересованных, но как только сам Хибари прознал об этом, остались только самые стойкие или самые отбитые. Сато Кицуми, настоящая маньячка, учится на моей параллели, и я заранее подметила ее особое мышление. Она была извращенкой, этого не станет отрицать никто из тех, кто провел с ней больше получасу. Она и раньше тащилась по садистским наклонностям главы дисциплинарного комитета, даже с фотоаппаратом за ним бегала. Хибари пытался выбить из нее дурь отработками, которые сыпал щедрой рукой. Когда Кицуми вступила в клуб, Хибари как раз насторожился ее неожиданной пропажей и просек деятельность. Узнав, что это я так балуюсь, он разогнал весь фан-клуб и сжег накопленные альбомы с фотографиями и постеры с его участием. Те, которые отфотошопили, он рвал с особым остервенением руками, пока меня держали пятеро комитетовцев. Я бы могла попытаться их раскидать, но не прилюдно же, и, похоже, он об этом догадывался. Остальные девочки, те, кто еще не сбежал, ничего не могли противопоставить комитету, который все конфисковал и сжег на заднем дворе школы под присмотром главы. После этого апокалипсиса для отдельно взятого клуба множество девушек, лица которых дисциплинарный комитет все же запомнил, отмывали любимую школу до блеска. Мне же это аукнулось сразу. Сбежать, как я рассчитывала вначале, не удалось. Слишком много оказалось членов дисциплинарного комитета на один квадратный метр, и мне такую дорожку сделали почетную. Прям как на плаху провожали. Стою, делаю вид, что раскаиваюсь, шоркаю ножкой по полу. Дверь Хибари запер на замок сразу, путь к окну перекрыл собой. Сидит на краешке дивана, руки скрестил, ощущаю сверлящий взгляд. Самое печальное, что разделяет нас не больше метра. Ты не представляешь, как мне тебя хочется забить до смерти, прозвучало как чистосердечное признание. Тогда ты не сможешь со мной сразиться, едва не прикусываю язык, так как одна из дубинок оказывается прямо перед лицом. Я дам тебе возможность избежать этой участи, продолжил он. Ты либо сразишься в полную силу, либо я избиваю тебя и до конца срока, как ты и хотела, поединка не будет. Ты будешь в больнице, скотина, вынудит сразиться. Если мы будем драться здесь, то разнесем весь кабинет, обвожу взглядом новенький стол, кучу бумаг на нем, диваны, книжные стеллажи и что-то вроде пальмы у окна. Что ж, он не отходил от меня больше, чем на метр, пока вел в сторону спортзала. Возможности сделать ноги явно намерен не дать. Вот только я не из тех людей, кто легко сдается. Ты считаешь, это нормально, ожидать, что девушка начнет переодеваться, пока ты стоишь в женской раздевалке? Просто переодевайся или дерись так, невозмутимо выдал он. Блин, ты мог бы хотя бы отвернуться на минуту? Я, конечно, переоделась и тут же юркнула к ближайшим дверям. Знала, что там вроде служебное помещение или кладовка, думала, там другой выход будет. Ага, сейчас. Я оказалась в закрытом помещении один на один с разозленно сверлящим меня глазами Кёи. Разделял нас только тяжелый козел. Оставался открытым вопрос, кто первым успеет. Вы видели, как козел для прыжков с металлическими ножками летает? Вот я теперь видела, он у меня над головой пролетел. Пролетающая гирия, пожалуй, промолчу. Удивительно, что мне повезло убраться оттуда быстро и невредимой. Правда, на следующий день я в школу не пошла. Боюсь, взбешенный до белого коленя Кёя меня бы прямо у ворот завернул. И день после него тоже. Хитрить пришлось по-страшному, но свое здоровье дороже. Я рассчитывала пересидеть недельку дома. Конспекты мне носили, так что проблем с учебой не должно было быть. В самом начале я почти 2 месяца прогуляла, и ничего, догнала все. Мне даже раскаиваться в сотворенном не хотелось, пока звонок в дверь не прозвенел. «Кира-чан», — позвала Нана, — «к тебе гости». Собираясь спускаться по лестнице, я обнаружила ступивший на первую ступеньку посторонний объект, такой черноволосый, с бессменным черным пиджаком и красной повязкой на плече. Рванула обратно я быстрее, чем дышала, и все равно дверь мне закрыть он не дал. А слушая, как она жалобно скрипит, раздираемая в разные стороны, я посчитала, что будет тяжело объяснить Нане, почему она сломалась. Поэтому я ее отпустила и быстро об этом пожалела, так как оказалась прижата к стене. Правая рука согнута в жестком захвате за спиной, без возможности не то что вырваться, а даже пошевелить ею. Левую кисть прижал к стене. Надо тоже научиться таким приемам. Хотя подобные захваты мне не особо подходят. Обычно мой противник больше по размерам, чем я. Ну и чего ты этим собираешься добиться, Кёя? Прошипела я, предприняв пару неудачных и весьма болезненных попыток высвободиться. Хибари-сан, что? К старшим обращаются по фамилии, с уважительной приставкой. Да, точно, он ведь на 3 года старше. Это не проблема для меня, Кёя. Я снова с шипением выдохнула сквозь зубы, так как он сильнее потянул руку, и связки на плече, казалось, вот-вот порвутся. Но я все равно улыбалась, не желая отдавать ему победу. Тебя не было в школе 2 дня, и ты так соскучился, что решил зайти ко мне домой. Он снова как-то сильнее потянул за правую руку, заставив меня сжать зубы от боли. Скажи уже, какого черта ты пришел ко мне домой? Сражаться в полную силу я все равно тут не буду в любом случае. Я подумал, что ты трусливо поджала хвост и покинула Намимори. Нет, мне нравится этот город. К тому же, как я могу бросить тут такого милашку, как ты? С последними словами я попыталась неожиданно пнуть его по ноге. Как и думала, маневр он этот заметил и вовремя отодвинул ее. Да вот только это не все. Отталкиваюсь от стены и делаю резкое движение головы, одновременно подпрыгивая. От удара макушкой по челюсти у Кёи клацают зубы. Воспользовавшись секундным послаблением, пытаюсь развернуться и вырваться из захвата, но куда там. У меня только лицо повернуть вышло и правую руку освободить из захвата, как Хибари уже пришел в себя и сжал оба запястья в своих руках. Теперь мы сверлили друг друга взглядами и пытались перебороть. Лучевая кость, казалось, сейчас треснет, но я терпела, пытаясь его оттолкнуть. Пинать больше я не рисковала, у него-то ноги подлиннее будут. Кто знает, что было бы дальше, но в этот момент раздались знакомые шаги в коридоре. Я замерла, представив, что подумает Нана, когда увидит эту картину. «Кира-чан, я вхожу». Прежде чем двери успели окончательно открыться, Хибари отпустил мои руки и как ни в чем не бывало застыл напротив. «Добро пожаловать», — мило улыбнулась Нана, светясь счастьем по неясной причине. Она держала в руках поднос с 2 чашками чая и вазочкой с печеньем. «Я мама Акиры-чан. Судя по твоей повязке, ты поддерживаешь дисциплину в школе?» Вместо ответа Хибари непонятно хмыкнул, холодно посмотрев на Нану. Потом обратил внимание на мою улыбку и едва заметно напрягся. А я поняла, что это за блеск в ее глазах. «Знакомься, Ока-сан, это Кёя-кун, он очень порядочный молодой человек». «Кёя-кун, сколько тебе лет? Останешься попить чаю? А давно вы знакомы с Кирой-чан? Вы уже встречаетесь?» У Хибари дернулся глаз. «Ну что ты, Ока-сан?» Кёя забеспокоился, что я заболела и не предупредила. Вот и зашел проведать. Моя улыбка стала еще шире. «Ой, не буду вам тогда мешать. Чувствуйте себя как дома». Нана понятливо кивнула мне и поспешила оставить поднос и уйти. На испепеляющий взгляд серых глаз я только руками развела. Мол, сам виноват. Хотя улыбку в тот момент спрятать было невозможно. Он сердито отвернулся и, уходя, хлопнул дверью. Скорее всего, не специально, у него так кулаки сжимались, будто он едва сдерживал себя, чтобы не вытащить свои любимые танфа. Первые дни по возвращении в школу я, конечно, все еще бегал от Хибари по всей территории школы с двойным усердием, но потом он взял себя в руки и немного успокоился. Слишком гордый, на это и был расчет. После этого происшествия со мной в составе клуба отважилась остаться только Кицуми. Вторым членом клуба стала Мейка. Так как в средней Намимори больше не было мазохистов или самоубийц, то пришлось привлечь членов из других школ. Да-да, эта девочка ближайшая подруга Мегуми, та самая, которая с дойками. Хибари ее мало интересовал, не ее габариты, зато она бесстрашная и купилась, когда я сказала, что в комитете только крепкие парни и кто-нибудь ей обязательно подойдет. Эта девочка штанги и гири поднимает, она из Кусакаби, из Фуюки в физической силе поспорить сможет. Из-за малого количества членов неофициального кружка и разорения, которое принес сам предмет поклонения, кружок приостановил свою деятельность и собирался очень редко, но продолжал накапливать фотографии, брелки и футболки, мвахаха. Второй срыв Хибари Кёи не заставил себя долго ждать. Я заметила признаки заранее и не стала его дожидаться, тем более что у меня появилась идея. Сама зашла к нему в кабинет, воспользовавшись титулом представителя класса. «Кёя, у меня есть идея», — сходу заявила я, заставив его в подозрении поднять на меня глаза. Не знаю, что его больше удивило, заявление или то, что я зашла сама, что по имени обращаюсь, уже даже не удивляется моей наглости. Хаем, или же просто понял, что, показывая свои настоящие эмоции, только приносит мне дополнительное удовольствие, чтобы сбавить напряжение между нашими организациями и наладить деловое сотрудничество. Давай организуем бои на боксерском ринге для самых лучших бойцов. Они покажут друг другу, на что способны, и даже смогут стать сильнее. Я знаю, что дисциплинарный комитет проводит тренировки, так что я ни на секунду не сомневалась, каков будет его положительный ответ. Меня не интересуют слабые травоядные. Что? Погоди, так мы с тобой только смотреть будем. Ну или можно не смотреть. Главное это, что наши бойцы пользу извлекут и лучше справятся со своими обязанностями. А твой друг Сосагова, он орет во всю глотку, пока его не выгнать из помещения боксерского клуба. Мешает. Я думаю, он сам будет только за. Столько кандидатов в его клуб, усмехнулась я. В любом случае, его беру на себя. Хорошо. Завтра после уроков Кусакаби соберет членов дисциплинарного комитета и оставит спортивный зал открытым. Ах да, я ведь не могу прийти в облике Азазеля, так что давай огласим это открытыми любительскими соревнованиями. Тогда бери на себя всю организацию. Заметано, ответила я с широкой улыбкой, уже предвкушая коварный план. После соревнований я буду жутко уставший, но убежать все равно смогу. А теперь главное, быстро-быстро покинуть кабинет. В день соревнований в спортивном зале клуба бокса было не протолкнуться от народу. Хотя это были не все зрители, а только те, которые успели услышать про намечающиеся события. Девочки стояли группками и хихикали, посматривая на раздетых до пояса рядовых членов дисциплинарного комитета. А надо сказать, что хилых мальчишек там не было. Ребята с моей стороны собрались чуть позже и не так организованно, поэтому они только переодевались. Мальчишки оценивающе посматривали на играющие мышцами обе стороны. Рёхи носился, как угорелый, в перевозбужденном состоянии, как сумасшедший, постоянно говорил о настоящем мужчине, силе юности, каюсь, просветила, и желал всем выложиться на полную. Больше всех от него страдал Кусакаби, который с поистине непоколебимым спокойствием стоял на фоне огромного знамени дисциплинарного комитета. Где они такое достали, интересно, или сами сшили? Наконец, обе команды собрались перед рингом, оценивающе поглядывая друг на друга. Со стороны дисциплинарного комитета было 12 человек, с моей стороны такое же количество, возглавляемое 15-летним Фуюки и 14-летним Кайчи. Все это мы обсудили заранее, с удовлетворением. Наконец, заметив среди гомонящей толпы блеснувший объектив фотоаппарата, запечатлевший обе команды, я помахал Рёхию, чтобы начинал. «Отлично!» – громогласно известил боксер, перекричав луженой глоткой абсолютно всех в зале. Ему даже на ринг подниматься не пришлось, на него и так все обратили внимание. «Начинаем соревнование. Надеюсь, вы выложитесь на полную, парни, и покажете всем свою силу. Порядок поединков не определен, поэтому организаторы оставили это на ваш выбор». «Все верно, только я заранее подошла к обеим сторонам и просила начинать с ребят послабее, чтобы постепенно повышать планку. А теперь пора первым соперникам подняться на этот ринг и показать нам отличный бой», — закончил свою короткую речь глава боксерского клуба. Толпа ответила дружным радостным воем и подбадривающими выкриками. Двое ребят поднялись на ринг, и я, как помощница Рёхия, вместе с Сосаговой вручила им защитные шлемы и боксерские перчатки. Сегодня дисциплинарный комитет вынужден был избавиться от своей фирменной фишки, причесок, ради того, чтобы нормально надеть защитный шлем. Среди них не было новичков, которые не успели отрастить волосы для фирменной укладки. Первый бой, как и ожидалось, оказался не впечатляющий. Оба парня драться умели только на кулаках, еще и явно без какой-то школы. На каждый бой было отведено максимум полчаса. От системы раундов пришлось отказаться, так как это бы слишком все затянуло. Вторые участники тоже не нанесли друг другу нокаут. Третьи, четвертые. Я начинала скучать, а количество взмыленных парней, которые возвращались к своей команде и продолжали подбадривать своих, все увеличивалось. Замечаю взгляд Кусакаби. А, он тоже приметил моего фотографа. Улыбаюсь ему ободряюще. Надо будет потом переговорить с ним. Накал страстей в зале только увеличивался. От подбадривающих криков уже, казалось, стекла в окнах тряслись. Наконец, подошел черед Кайчи. Его соперник ничуть ему не уступал, показывая хорошие результаты в кулачном бою. Но Кайчи был не кулачным бойцом, и его массивный противник был побежден сильнейшим ударом пяткой сверху, который он попытался поймать на перчатке. Парень сознание не потерял, но на ринг упал и получил свой пакетик со льдом, который я раздавала всем участникам. Крупному Фуюки достался противник его комплекции. Кусакаби был лишь немного более вытянутый, в то время как Ямада обладал более широкой костью. Эти двое получили свою защитную амуницию, и я заняла место в первом ряду, прямо под рингом. Противники оценивающе рассматривали друг друга даже после объявления боя Рёхием. «Давайте, Кусакаби, Ямада!» — крикнула я. Толпа тоже кричала нечто похожее, и мой выкрик потонул в полусотне таких же. «Кусакаби-сан, покажите ему!» — кричали парни из дисциплинарного комитета. «Ямада, врежь ему хорошенько!» По закону жанра, этот бой решал, чья же будет победа. Неудивительно, что обе стороны неистовали. Оба парня бросились в бой. Они оба кулачные бойцы, вот только Фуюки ловко уклонялся от перчаток Кусакаби, а помощник Хибари, пусть тоже был очень хорош, ловил гораздо больше ударов. Ему пришлось хорошенько поднапрячься, даже травинку свою выронил. Через 10 минут обмена ударами противники разорвали расстояние и рассматривали друг друга. Фуюки тоже тяжело дышал, но был меньше побит и ухмылялся. «Тебе не победить меня, Кусакаби», — заговорил он в лучшем духе сёнинов. «Я гораздо сильнее. А знаешь, почему? Потому что со мной тренировался Азазель-сан, а твой глава тренировал тебя почти каждый день», — ответил вымученной улыбкой Тицуя, стараясь сохранить лицо. «Танфа», — выплюнул Фуюки с ядом в голосе. «Поэтому ты хорошо держишь удар. Вот почему я никогда не надену форму дисциплинарного комитета. Хибари-сан делает все для блага средней школы Намимари. Я не собираюсь обсуждать его методы. Я говорила, что обожаю Тицу. Так и знала. Золото, а не помощник. Правда, переманивать его не стану, а то без него Кёя, поди, как без рук окажется. Он же один вменяемый в руководстве, да еще и способен держать недовольство Хибари. Мне и Фуюки хватит». Парни возобновили спарринг, но победитель уже был ясен. Фуюки наносил все больше и больше ударов, пока у Кусакаби ноги не подогнулись. Пришлось помахать Рёхию, чтобы завершал бой и оглашал победителей. Я подошла к Фуюки с поздравлениями и вручила пакетик льда. Ямада и тому, и другому был рад. Затем я пошла проверить Тицую. Тот, конечно, был сильно избит, так еще и Рёхи снова на него насел с пламенной речью, что это еще не конец и не стоит опускать руки. Боксера я отправила поздравлять Фуюки, а сама протиснулась мимо рядовых членов комитета, кучкующихся у заместителя главы. «Держи», — протянула оставшиеся пакеты со льдом. «Как себя чувствуешь?» «В норме, спасибо», — кивнул Кусакаби. «Да уж, досталось ему, а если еще и за проигрыш достанется?» Хибари подробности не нужны, его сам факт, что кто-то рядом слаб, раздражает. Тем более, Тицу дрался на уровне Фуюки, а Кёя не любит толпы и ожидаемо не пришел, чтобы это увидеть. «Савада-сан, зачем Сато фотографии? Это же вы ее попросили сделать их», — перебил мои мысли Кусакаби. «Ага, не переживай, я потом тебе вручу копии. Надо поднимать популярность дисциплинарного комитета, так что следует провести хоть какую-то кампанию. Но ведь клуб журналистики тоже делал фотографии», — прищурившись, возразил он. «Клуб журналистики излагает все сухими неинтересными большинству учеников фактами. Наши фотографии будут более близки народу». Видимо, Тицуя уже догадывался о чем-то по моему выражению лица, которое я не особо и скрывала. «Савада-сан, настоятельно вынужден вас попросить. Ты поправляйся, Тицу», — перебила его я. «Тебе еще клубное помещение с Рёхием проверить и закрыть». После чего быстро-быстро ретировалась. «Нет, Кусакаби не замахивался бы танфа. Даже руку бы не поднял, чтоб меня попытаться остановить, просто капал бы на мозги. В его случае чем меньше знаешь, тем меньше потом достанется. Привет, Кёя». Как я и думала, Хибари обнаружился у себя в кабинете за ворохом бумаг. Я улыбнулась улыбкой отца 32 не предел. «Угадай, кто одержал победу?» Хибари смерил меня скучающим взглядом. «Мне без разницы, они все слабые травоядные. Слушай, тебе совсем не интересно, как твои люди дрались?» Протянула я. «Совсем-совсем», — Кёя прикрыл веки и откинулся в кресле, но, кажется, я заметила, как он закатил глаза. Ну я и начала пересказ, затянувшийся до того момента, когда в кабинет постучался Тицу. «Интё, можно?» «Входи», — коротко бросил Хибари. «А вот и участник финального боя». Я немедленно схватила кусака за локоть и втащила в кабинет. «Ты не представляешь, какая была жаркая схватка». Тицу уставился на меня круглыми глазами сверху, а я ему незаметно подмигнула, продолжая сыпать красочными подробностями, пока терпение меня слушать у Кёи еще есть, а то у него что-то складка между нахмуренных бровей образовалась, скоро начнет буянить. Все это, конечно, довольно весело, но сразиться хотелось не только Хибари. Мне чертовски завидно видеть, какой он обладает грацией, скоростью и силой, причем используя пламя даже не во всю мощь. Чудовище, настоящее чудовище. Страшно представить, сколько он тренировался. Хибари этим жил. В какой-то момент он просто пропал из школы. Оказалось, не в первый раз, но я почему-то заволновалась. Кусакаби сказал, что он иногда надолго отлучается, чтобы кого-то проучить. Но я все равно забеспокоилась. Не сразу, но я поняла, что это шепчет предчувствие. Никогда раньше такого не было. Оно всегда предупреждало непосредственно перед опасностью, да еще и резко, больно, так, что успеваешь среагировать на атаку прежде, чем поймешь, откуда она. Теперь ощущения были болезненно тянущие, совершенно незнакомые. Даже не скажешь, об опасности ли меня предупреждают. На второй день я не выдержала и поддалась. Позвонила Кайчи, Фуюки, Мураками и даже Мигуми. Вскоре Фуюки мне сообщил, где видели Хибари, и я отправилась туда. Где-то поблизости были парни из подчинения Фуюки, но я сказала не приближаться. Меня занесло далеко, на совершенно другую окраину города, где о неблагополучии говорило абсолютно все. О звуке из заброшенного здания передо мной, о разборках опасных личностей. Меня тянуло внутрь, но чувство опасности твердило об обратном, прося остаться здесь. Самосохранение мне было как-то ближе, так что понятно, чего я послушалась. Хибари вышел на улицу перед входом, пошатываясь. Это совершенно непривычное зрелище не единственное, что меня впечатлило. Он был перемазан в чужой крови, руки с окровавленными тонфами дрожали непонятно от чего. И когда он посмотрел на меня, зверь, натуральный зверь, ни грамма внешней холодности и безразличия, что он демонстрирует своим травоядным, он медленно брел в мою сторону, едва переставляя ноги. Я стояла у здания и боялась даже пошевелиться. Пламя, такое пламя, то, сколько вилось вокруг него силы, не шло ни в какое сравнение с тем, что я ощущала раньше. Видит Бог, меньше всего я хотела с ним сейчас драться, но он явно не в себе. Поворачиваться к нему спиной и убегать бессмысленно, а то и губительно. Поэтому я просто приготовилась сразиться, на всю, со всей отдачей, пусть ненадолго. Призвала все пламя, отпустила накопленные объемы, отчего ощутимо распространилась аура силы, столкнувшаяся с колючей жаждой убийства. Хибари остановился прямо посреди дороги, поднял подбородок, прикрыл глаза, будто прислушивался к себе. Когда он их открыл обратно, того берсеркера уже не было. Его пламя развеивалось, и оставался только ореол давно знакомой силы. Кёя, выдохнула я его имя и, убедившись, что он отреагировал, усмирила свое пламя. Как никогда хотелось нервно засмеяться или попросить закурить, пусть я никогда этого не любила. Но на деле возникла неловкая тишина. Я не знала, что можно сказать, он просто молчал. А мне все еще было жутко. По спине проходил холодок, стоило мне подумать, как вырастили его, как подкармливали этого зверя, который совершенно не обращает внимания на кровь. Да что кровь, теперь я отчетливо вижу повреждения на одежде, а значит, ему тоже досталось. Но и это не все. Сколько он там сегодня убил? Вообще, кто такой умный выпустил его в Намимари? Глубоко вдохнула и выдохнула. С этим парнем надо что-то делать, приручать, как добермана, который еще в моем детстве пугал всех прохожих своим неожиданным лаем. Только этот пес не за забором, к нему руки протягивать опасно, но я этого хочу, он в этом всем уже замешан едва ли не больше моего. Останешься со мной? Хибари удивленно чуть расширил глаза. Подумай, решаю я, развернулась и неспешным шагом побрела прочь. Он меня не останавливал. На следующий день мы оба вели себя так, будто ничего не произошло. Какой-то хрыч только что прокурсировал к дому Хибари. Выглядел очень важным, и охрана соответствующая. «Азазель-сан, это то, чего вы ждали?» — спросил искаженный телефонной связью голос Фуюки. Я стояла на кухне перед заполненной посудой мойкой и молчала. «Возможно, — сказала, — наконец, я, — отойдите от дома подальше и продолжайте наблюдение. Еще в самом начале, Как только Мураками принес информацию о нахождении старинного японского особняка для проживания одного хибаритёи, я попросила Фуюки выставить наблюдателей возле него. Конечно, не обошлось без эксцессов, парней из-за неосторожности пару раз замечали и избивали, но это же хибари. Он замечал наблюдение в 50 метрах, мог и в 100, когда парни сидели с биноклем. Хотя я просила их не смотреть прямо на него, ведь сама могу почувствовать взгляд. И вот теперь, оказывается, все это не зря. Не зря я отправила смельчаков проникнуть в дом, когда хибари там не было. Если бы он обнаружил эти камеры и прослушку, он бы, наверное, убил массовиков-затейников, но вроде бы обошлось. Парни были осторожны, ведь делом занялся Мураками. Уж не знаю, где он всю эту технику раздобыл. Вряд ли она профессиональная, но у него, если надо, очень основательный подход. Зачем мне мои наблюдатели? Все просто. Хибари я никак не могла доверять, даже по прошествии почти что полугода с нашего знакомства. Никто из живущих в городе до сих пор ничего не знал об Азазеле, а дисциплинарный комитет под его руководством просто не обращал внимания на существование Альянса, тогда как другие банды за это время очень близко познакомились с Танфоглавы. Что сказать, хибари отрывался на всех. Конечно, всех разогнать им не удалось, но по крайней мере никто не борзеет, и Намимари стал настолько чистым, образцово-показательным городом, что хоть на обложку. Обычные жители города, может, и не знали ничего, да вот только за его пределами есть более влиятельные люди. Было бы глупо полагать, что у хибари нет родителей или опекунов, кто-то же должен был его растить и послать сюда. Им он вполне может рассказать обо мне, и последствия этого могут появиться не сразу, а значит, обнаружить их я могу в самый неудобный момент. Быстро домыв посуду, я в спешке скинула фартук и крикнула Нане в гостиной, что закончила. Еще через 10 минут я сидела перед экраном компьютера в наушниках. Передо мной было всего 4 изображения с камер. Прослушивающих девайсов было побольше, можно было переключаться. Хорошо иметь компьютер. В дом хибари я бы точно не полезла. Парни говорили, что у него там отличная охрана, потому так долго провозились. Хибари пока что оставался в любимой школе. К своему удивлению, я давно поняла, что он тот еще трудоголик, просиживающий в школе от рассвета до заката почти в прямом смысле. Хотя так сразу не скажешь, то он на крыше дремлет, то у себя в кабинете, но это лишь необходимый отдых. Он даже ночью может просто улицы патрулировать либо на какую-то очередную группировку напасть. Гость сидел за столиком в открытой комнате, впуская ветер в помещение. Охрана стояла на веранде. Пришлось долгое время просто просидеть, разглядывая почетного гостя. Мужчина лет 30-40 был очень похож на Кёю. Если не сильно заострять внимание на чертах лица, то так бы выглядел хибари через 20-25 лет. Наверняка родственник, а может, отец. Только лицо сдержанное и холодное, такое всегда пытается держать хибари, а глаза колючие, неприятные, опасные. Выдержка у него что надо, сколько смотрю, вообще не сделал ни единого лишнего движения. Шаги хибари я узнала сразу. Он стремительно и быстро ступал по дорожке к дому и также заметил гостей на веранде. Кёя, мужской глубокий низкий голос с ожидаемой холодностью. Хибари сама, в тон ему бесстрастный голос главы дисциплинарного комитета. Сердце сделало кульбит. Все-таки родственники, причем влиятельные. Мало кто так обращается к своим родителям, тем более в частной обстановке. Хибари миновал охрану и присоединился к сидящему в комнате. «Ты хорошо постарался, пора и поумерить свой пыл». Пауза, а затем мужчина, видимо, ответил на невысказанный вопрос. «Известно, что в город прибудет особый гость и начнет воспитание 10-го Ванголы. Ты не должен ему мешать никоим образом, пусть он даже вносит беспорядки. Он навредит городу, легкое раздражение. Кто знает, с этого момента ты не можешь более убивать. Ты обычный школьник, помни это. Делай, что должен. Нейтрализация последствий от работы гостя, скорее всего, будет полностью на твоих плечах. Не переживай, все разрушения, что он принесет, оплачивает Вангола. Понял, хибари сама. Могу я узнать, что это за гость? Его называют Аркабалина. Он очень силен, его ты ни с кем не спутаешь. Его приказы и просьбы выполняй, если не возникнет серьезных проблем от этого. Как скажете, хибари сама. Пауза. Присутствующие пьют чай. Я сижу в шоке от такого покладистого главы дисциплинарного комитета. Твой японский стал гораздо лучше, а то-то, другой голос, принадлежащий мужчине. Вот его обладатель отодвигает тонкие двери и появляется в радиусе обзора камеры. Вновь очень похож на Кёю, только чуть более вытянутый и утонченный. Кожа чуть темнее, у моего же знакомого она практически белая, года на 3 старше. У Хибари есть старший брат, вот это поворот. Я думала, этого зверя растили в клетке в одиночестве и изредка осторожно подбрасывали еду, чтоб руку не откусил. «Благодарю, Нейсан», — вновь бесстрастный голос. «Интересными ты обзавелся украшениями, а то-то», — демонстрирует насмешку старший брат, доставая одну из прослушек. Судя по потемневшему лицу Кёи, он уже мысленно забивал до смерти виноватых. В Мураками я не сомневаюсь, он должен был все следы за собой замести, но на всякий случай предупрежу. Если придется отвечать, то пусть уж мне. Хибари сама, я могу проверить навыки Атата. Вдруг он их успел все растерять? Хорошо. Двое выходят в сад на открытую площадку. Некоторое время слышны только удары стальных танфа обо что-то, потом хриплое дыхание и через еще немного времени уже просто удары о едва хрипящее тело. Такой же слабый, как и раньше, огромной неожиданностью доносится голос старшего брата. Я-то думала, это Хибари его избивает, но, оказывается, все наоборот. Сложно представить себе того, кто мог бы его одолеть. Кто-то такой же, как и я. В смысле, без пламени этого зверя не утихомирить. Все равно странно. Если бы Кёя дрался в полную силу и показал все свое пламя, то должен был все равно победить. Тогда какая же сила у его брата? Снова удар и звук проехавшегося по земле тела. Кёя попытался встать. Это на него похоже. Он себя в бою не щадит совсем. Остановить его таким методом невозможно. Достаточно, прерывает их старик. Когда гости со своей охраной уходят, я остаюсь на месте и убеждаюсь, что Хибари дошел до дома своим ходом. Хотелось бы обсудить с ним многое и услышать ответы на свои вопросы, но судя по всему, ему мало что говорят. Вообще, захочет ли отвечать, даже если знает? Комментарий к глава 17. Интё, в переводе глава. Глава 18. Да, они действовали по моему указу. Удар танфа пришелся в предплечье и отбросил меня метра на 3. Лежа там, куда приземлилась, я рассматривала небо над школой, вяло вспоминая тот самый вечер и пытаясь понять, осталась ли целой кость. Почему не уклонилась, Савада? С рычащими нотками спросил Хибари холодно, спустя минуту подойдя ко мне. Хах, слишком привык, что я все время уклоняюсь. Ты ведь хотел, чтобы удар достиг цели, поясняю, слегка пошевелив занемевшей рукой на проверку. Вроде бы цела, ушиб, конечно, будет, но это пройдет, а значит, переживем. Рада, что тренировки не проходят даром, и такой сильный удар мне оставит разве что синяк. Мне не интересно так избивать тебя до смерти, выдавил он раздраженно, продолжая стоять надо мной. В жизни часто все идет не так, как нам бы того хотелось, философски изрекла я, не сдержав легкой улыбки. Вроде бы стоит недвижимо, но это обманчиво, и он может сорваться в любой момент, поэтому, если что, я готова передвинуться, чтобы удар не оказался слишком сокрушительным. Тогда придется бежать и забыть обо всех своих надеждах. Объяснись, требование не подразумевало отказа. А ты не хочешь мне ничего рассказать? Спокойно игнорирую нехорошие нотки в его голосе. Например, может, ответишь, зачем ты действительно прибыл в Намимари? Скосив взгляд, отслеживаю его реакцию. Черт, слишком хорошо держит лицо. Все он понимает, поэтому хорошо контролирует себя. Главное, не показывать агрессии и страха. Если увидит хотя бы намек на давление или слабость, то ничего у меня не выйдет или и вовсе все закончится плачевно. Так что я расслабленно возлежу на крыше, как будто так и надо. Будто не от удара я упала, а просто пришла на солнышке погреться. И непонятно, то ли я лежу, уступив, то ли он вытянулся передо мной, как подчиненный перед отдыхающим начальством. С какой такой стати? Если люди хотят работать вместе, то между ними должно быть хоть какое-то доверие. Для меня тайн уже слишком много. Молчит. Расскажет или нет, ты меня боишься? Хм, звучит как вопрос. Его действительно интересует ответ или это просто чтобы перевести тему? Неужели мне удалось заставить его испытывать сомнения? После того случая, когда я увидела случайно то, чего не должна была, увидела его всего в своей и чужой крови. Будто заглянув в замочную скважину, увидела монстра, который там прятался. Или просто разглядела то, что не желала видеть. После этого в школе мы не контактировали, не разговаривали и практически не пересекались. Мы и раньше не слишком этим занимались, поэтому нельзя сказать, что нарочно игнорировали, но все же что-то невысказанное осталось. Страх – это предвосхищение воздействия реального фактора, осторожно подбираю слова, рассматривая небо, покрытое облаками. Страх – это еще и слабость в его понимании. Если же ты слаб, то на многое не рассчитывай. Не знаю, что тогда произошло и стало причиной. Изменился ли ты или был таким всегда? Меня волнует только, потеряешь ли ты свой якорь, без которого не сможешь остановиться, и к чему ты вообще стремишься, если готов пойти на такое. Я долго думала над этим. Произошедшее тем поздним вечером меня сильно впечатлило. Я знала, что этот парень опасен, даже убийственно опасен, но знать и увидеть – совершенно разные вещи. То, какой он вышел из того здания, это не просто задание, вроде армейского приказа. У него будто крыша поехала, и у меня при одном воспоминании поджилки трясутся. Он ведь мог меня тогда убить, могу признать, заигралась и расслабилась. Уж очень удобно мне было при поддержке всех лидеров Азазеля, даже при появлении Хибари в городе. Я была уверена, раз он еще ребенок, проблем можно избежать. «Как много ты тогда слышала?» Спустя долгую паузу спросил он. «Достаточно, чтобы предположить явные неприятности. Для меня это все перестает быть баловством, Хибари. Надеюсь, ты понимаешь, что я росла не так, как ты. Меня не учили убивать, и я не хочу спешить этому учиться. Что ты этим хочешь сказать?» Недобро прищурился он, одарив меня острым взглядом. «Спарринги – это интересно, тренировки бывают веселыми и полезными, подчиненные, которым можно поручить что-то, это удобно. Якудза – это слишком опасно, а когда у взрослых людей свои неизвестные интересы и планы, это вдвойне опасно. Все бросать было уже поздно. Плевать, что поломаю некоторые планы Кайчи, Фуюки, Мураками или Мигуми, они уже почти самостоятельные. Из-за спаррингов со мной каждый хоть немного, но стал сильнее, а Мураками это было не нужно. Азазелю никто уже давно не бросал вызов, всех останавливали на полпути. Фактически они держатся вместе потому, что без такого переходника, как я, уже давно что-то бы не поделили и переругались. Ну и из-за тирании Хибари, конечно. Кёя мне, само собой, уйти на дно, затоптав свои порывы, не даст. Я и так оттянула наши спарринги, а если скажу, что вовсе отказываюсь, боюсь, он меня прикопает прямо возле школы. Причем сию же секунду. Якудза – моя добыча. Некоторым травоядным я позволяю пастись на своей территории за определенную плату. Пока они послушные, остаются целыми. Мои интересы и планы моего клана тебе не навредят. Все, не навредят, значит, звучит довольно уверенно. Кто же для тебя я? Насмешливо приподнимаю бровь. Пусть только скажет свое любимое травоядное. Наглый забавный зверек, уголки губ дрогнули в намеке на улыбку, умеющий показать маленькие острые зубы. Я даю тебе пространство порезвиться, выражение лица стало привычно холодным. Но, если взорвешься, я не буду тебя жалеть. Я так и думала, вздохнула, прикрыв на секунду глаза. Это он, наверное, сказал, что второй раз за прослушку точно не простит. Хорошо, что ты понял. Мы похожи, мне действительно нужна свобода, и я не терплю давления. Только не забывай, что есть грань. Должна быть черта, через которую нельзя переступать. Я не убийца и никогда не желаю тебе смерти. А еще мы оба любим комфорт и безопасность. Я не могу игнорировать что-то, даже если оно не несет четкой угрозы, но определенно касается меня.